Книги, технологии и статьи по продажам. Сотрудники должны изучать ключевые книги. Еще важнее изучать стандарты и технологии продаж вашей компании. Для каждой книги и технологии руководитель должен выставить сотруднику срок, а потом проводить аттестацию, что он вынес из книги. Какие книги читать? Это дело вкуса и стиля работы, принятого в вашей компании. Слава богу, сегодня есть отличные книги по продажам. Могу рекомендовать вам те, которые нравятся лично мне. Начнем с самых удачных. Активные продажи – как найти подход к клиенту. И активные продажи – эффективные переговоры. Николая Рысева. Станьте торговым суперагентом. И эффективные методы продажи по Брайану Трейси. Брайана Трейси. Все четыре книги небольшие, не очень дорогие и чрезвычайно полезные. Рекомендую приобрести полный комплект для каждого сотрудника отдела продаж. Пусть эти книги будут настольными. Их лучше всего использовать как справочники по технологиям продаж. Кстати, у Рысева в издательстве «Питер» вышло новое издание «Активных продаж». Все доработано и объединено в одну книгу в твердом переплете. И содержимое еще лучше, чем прежнее. Рекомендую закупить еще несколько книг в нескольких экземплярах каждую для библиотеки отдела продаж. Александр Деревицкий, «Школа продаж». Харви Маккей, «Как плавать среди акул». Харви Маккей, «Копайте колодец до того, как захотите пить». Блэйр Сингер, «Собаки продаж». Джефф Кокс, Говард Стивенс, «Как продать колесо». Чилдини, «Психология влияния». И Эл Викентьев, «Приемы рекламы и пиар».